Кровавый каратель. С побелевшим лицом и сжав зубы до хруста, я смотрел прямой репортаж с места высадки десантников-богомолов на небольшой городок Приозерье планеты Паада-2. Трансляцию вел какой-то молодой паренек без рукавки с эмблемой одного из местных информационных каналов Паады. Так что у меня имелась возможность наблюдать инопланетное вторжение с противоположной точки зрения. Расположенная в пригороде Приозерья пехотная часть с ангарами легкой бронетехники «Синего дома» уже была уничтожена орбитальной бомбардировкой. 6 сорокатонных снарядов, выпущенных с линкоров тяжелого флота «Вирха» адмирала Мас-Ажа, превратили территорию воинской части в лунный пейзаж с громадными кратерами. Из кадровых военных «Синего дома» мало кто уцелел после огненного ада. Орбитальная бомбардировка с линкоров оставляет крайне мало шансов выжить. И теперь наспех собранное ополчение Приозерья, пожарные, сотрудники правоохранительных органов и даже простые гражданские, разобрав стрелковое оружие в отделениях полиции и охотничьих магазинах, готовились встречать десантников и СЭК-доминантов. Несмотря на абсолютную безнадежность сопротивления, я не видел на лицах ополченцев признаков уныния или обреченности. Наоборот, люди были полны решимости сражаться с захватчиками-насекомыми до последней капли крови. Слышались бравурные патриотические речи, кто-то даже шутил. Молодая парочка на заднем плане целовалась, парень в форме сотрудника полиции строил планы на вечер после сражения, а прижавшаяся к нему подруга в камуфлированном бронежилете поверх легкого светлого платьица слушала и улыбалась. И дело тут было вовсе не в недостатке информации о силах противника. Нет. Опасность генетически выведенных трехметровой высоты богомолов, способных перемещаться в пятеро быстрее людей и отлично защищенных от стрелкового оружия своим непробиваемым панцирем, представляли абсолютно все. Просто люди собирались сражаться за свои дома и семьи, а потому даже не помышляли о возможности отступления или капитуляции. «Все будет гораздо сложнее, чем мы предполагали», — проговорил я хмуро, повернувшись к своему советнику Исеек-мажору, Апас-Угу. Огромная мокрица уставилась на меня своими многочисленными мелкими глазками. Еще до того, как бионика перевела для меня его стрекотание, я различил нотки удивления в треле насекомого. «Не понимаю, о чем вы говорите, Ваше Величество. Десантники Савас-Яха захватят этот крохотный город, даже не заметив сопротивления. Потери среди наших бойцов, если и будут, то совсем незначительные». Между тем загудел установленный на крыше местной школы спаренный тяжелый пулемет. Кто-то из защитников попытался сбить низколетящий разведывательный дрон ИСЭКов, изучающий позиции людей перед высадкой десанта. «Дайте мне картинку с этого дрона», — потребовал я, и в отдельном окошке на большом экране появились снятые с воздуха кадры. Баррикада из бетонных блоков на въезде в город, несколько вырытых рядом окопов щелей, наспех оборудованные огневые точки. 2 сотни кое-как экипированных и слабо вооруженных ополченцев. Пара минут работы для незнающих жалости живущих лишь войной и сек-доминантов. Огромные, спустившиеся с неба голодные богомолы не станут делать скидку на то, что им противостоят едва обученные ополченцы. Они увидят в этих обреченных людях лишь высококалорийную пищу. Все это было неправильно. Я попросил соединить меня с герцогиней Катериной Тон-Унатари и поделился с сестрой своими сомнениями. Моя советница, по-прежнему носящая траурные наряды, в своей оценке была излишне категорична. «Георг, принимай во внимание, что ты смотришь не обычную трансляцию, а хорошо продуманную лучшими психологами «Синего дома» пропаганду, отлично срежиссированную и направленную на создание определенного психологического эффекта. Наш враг выставляет себя невинной жертвой и делает акцент на то, что якобы идет межрасовый конфликт людей и насекомых. Но ты-то знаешь, брат, что это совсем не так». «Да, знаю. Но если даже у меня, руководящего вторжением в «Синий дом», эти трансляции вызывают крайне противоречивые эмоции и сочувствие защитникам, то представь, как воспринимают эти видеоролики обычные жители Империи. Если дело так дальше пойдет, человечество отвернется от нас, а Император объявит войну нашему государству». «Не объявит», — хищно ухмыльнулась моя сестра. «Наши противники совершили 2 очень большие ошибки, не считая той, что изначально выбрали абсолютно неудачную жертву для нападения. Видишь ли, Георг, они ведь взорвали не просто тяжелый штурмовой крейсер нашего флота, а корабль, построенный на личные деньги правителя империи и носящий его имя, император Август. Причем вместе с кораблем погиб и капитан Баязид Кром, которого император Август особо отмечал после сражения с чужими в Хнель и даже наградил орденом Изумрудной Звезды. Насколько я знаю, после случившегося правитель империи находился в бешенстве и высказал молодой герцогине Авели Ройл Стоктон Мира крайнее возмущение ее действиями. Вторая ошибка главы Синего дома. Уже после того, как Унатари объявила войну Синему дому, герцогиня Авелла пришла в ярость и приказала повесить нашего посла. «Она казнила Паолу Тон Акад?» — ужаснулся я. «Именно, брат», — подтвердила Катерина гневным голосом. «Я даже не говорю сейчас о том, что все послы неприкосновенны, и это убийство вызвало ответную негативную реакцию самых различных слоев империи. Просто менее подходящей жертвы трудно было найти во всей вселенной. Паола Тон Акад была родной правнучкой Кристы, сильнейшей ищущей правду в галактике и личного псионика императора. К тому же Паола была родом из семьи Акад, в которой состоит и сам правитель империи Август Ройл Акад. Фактически, за последние дни Синий дом дважды плюнул в лицо императору. И после такого, думаешь, империя станет помогать Синему дому в войне с нами?» Все это было, конечно, так. И моя сестра, как обычно, просчитала события верно. К тому же у моего государства давно имелся сильный козырь в виде миллиардов готовых к применению десантников-богомолов, которые превращали захват любых космических станций и обитаемых планет лишь в вопрос времени и подвоза достаточного количества насекомых. Наверное, действительно стоило наглядно продемонстрировать эту мощь, чтобы все соседи Унатари понимали, что их ждет в случае агрессивных действий против моего государства. Вот только я все равно не мог отделаться от ощущения неправильности происходящего. Получено достижение «Кровавый каратель». Повышение глобальной известности. Текущее значение плюс 65. Ухудшение глобальной репутации. Текущее значение плюс 7. Изменение репутации. Отношение к вам фракции военных империй ухудшилось. Текущее отношение к вам фракции военных империй плюс 58. Почтение. Появившиеся перед глазами сообщения как нельзя лучше отражали мои собственные ощущения. Известность растет. Вот только какая это известность? Как руководителя армии насекомых, уничтожающей человеческие планеты. Кровавый каратель? Да. В глазах людей империи именно таким я, наверное, и выглядел. И никакие слова успокоения сестры не могли затмить эту горькую правду. Хотя Катерина и попыталась отвлечь меня от грустных мыслей. «Не переживай, Георг. Мы вот-вот выпустим большую серию репортажей о коварстве Синего дома и лично герцогини Авеллы. Поднимем занавес тайны с целой серии политических убийств, благодаря которым столь юная особа оказалась на троне правительницы Великого дома. Если же вражеская пропаганда тебя раздражает, всегда остается способ отключить передачу информации с фронтов на варп-маяках, и тогда звездные системы Паада и Ботти будут наглухо отрезаны от империи, и о происходящем там никто не будет знать. А вот этого как раз делать не стоит. Сразу же отказался я от столь радикального предложения сестры. Отсутствие информации даст волю всяческим домыслам о происходящем. Вместо репортажей об успешном космодесанте ИСЭК доминантов и разгроме оборонительных рубежей Синего дома мы получим совершенно дикие фантазии о съеденных заживо богомолами женщинах и детях, человеческих жертвоприношениях и массовом геноциде. В своих страхах люди могут зайти очень далеко. Так хоть зрители видят четкую грань, что наши десантники уничтожают только тех, кто сопротивляется вторжению. И именно этот момент нужно всячески подчеркивать. Мы не воюем с гражданским населением, только с вооруженными формированиями Синего дома. «К сожалению, это не всегда так, брат», — отвела взгляд Катерина. «Да, мы можем заявлять, что воюем исключительно с бойцами Синего дома и не трогаем мирное население. Но противник найдет десятки примеров обратного и выставит нас явными лжецами. Георг, это война, и случайных жертв среди мирных людей на ней не избежать. Мой принц, разрешите мне высказать свою точку зрения», — вклинилась в мой разговор с сестрой андроид-секретарь Бионика. «Грань между гражданскими лицами и сопротивляющимися нам ополченцами может быть крайне зыбкой. Оттого десантники-насекомые могут ошибаться. Вот смотрите сами, кронпринц. На экране возле баррикад у поселка Приозерье мы видим совершенно неприспособленных к войне людей. У некоторых из них даже нет оружия в руках. Лично мне, как привыкшему к строгой классификации объектов и четким алгоритмам поведения роботу, достаточно сложно отнести некоторых из этих людей к той или иной категории. Кто они? Случайно оказавшиеся в кадре мирные люди или противники? Слова моей переводчицы поддержал первый советник Апас Угу. Гигантская мокрица десятками лапок также указала на информационный экран и стала комментировать изображение. Возможно, людям и очевидно, кто из представленных тут на видео существ является мирным, а кто врагом. Но вот мне, как представителю другой расы, при всем старании не всегда удается различить эту грань. Является ли врагами для Унатари вон та обнимающаяся парочка? Оружия у них сейчас в руках нет, да и форма не военная. Но они находятся почему-то в окопе, а не у себя дома. А сам репортер, как его классифицировать? У него бронежилет и скорострельный карабин, который по информационной базе проходит как оружие для охоты и спортивных соревнований. Это достаточные условия для его классификации как врага и последующего уничтожения. И если это трудно даже мне, существу с разблокированными генами самообучаемости и высоким интеллектом, то чего тогда ждать от простых послушных исполнителей, какими являются генетически выведенные солдаты-богомолы? Подозреваю, что солдатам и СЭК-доминантам, большинство из которых в глаза не видели раньше людей и совершенно не знакомы с человеческой культурой, весьма трудно разбираться, кто находится перед ними. Оттого и происходят трагические случаи, такие как уничтожение колонны камуфлированных военных транспортов Синего дома, следовавших с эскортом из бронетехники и средств противовоздушной обороны, но перевозивших детей в безопасное место. Я стиснул зубы с досады. Про этот трагический случай мне ничего известно не было. Но сомневаться в словах первого помощника я не привык. Апас Угу знал все о происходящем в моем государстве. И много уже случилось подобных трагических инцидентов. Осторожно поинтересовался я, внутренне напрягшись. «Много, Георг, и даже очень много», — снова вступила в беседу моя сестра Катерина. «Но я уже говорила тебе, что это война, и случайных жертв на ней не избежать. Может быть и так. Вот только меня такая ситуация совершенно не устраивала. Пусть империя не выступит на стороне Синего дома, несмотря на все жертвы среди мирного населения, но мой долг как представителя расы людей был сделать все для минимизации потерь среди человеческой расы. Итак, я принял решение. Мы не отменяем наземные операции на Пааде и Боте. С военной точки зрения крайне глупо оставлять уже занятые нашими десантниками позиции и давать врагу передышку. Но государство Унатари официально объявит на этих планетах несколько зон, свободных от боевых действий. Наши войска не будут ни штурмовать, ни бомбить эти районы. Также мы станем беспрепятственно пропускать все гражданские транспорты, направляющиеся в эти безопасные земли. Когда накал наземных сражений несколько стихнет, мы обеспечим эвакуацию людей из этих зон безопасности в любые звездные системы, ядра империи или Унатари. Характерной чертой гражданских объектов и мирных транспортов, которые будут полностью игнорироваться нашими десантниками и космофлотом, станет ярко-синяя лента на белом фоне. Именно такой опознавательный знак в виде хорошо заметного флага или рисунка должен быть нанесен жителями Паады и Боти на невоенных объектах. Эти меры позволят, если и не полностью прекратить жертвы среди гражданских лиц, но во много раз сократить их. Бионика состроила недовольную гримасу и спросила. «Мой принц, прошу простить меня за то, что перебиваю ваше высочество, но что мешает нашим противникам нанести аналогичные эмблемы на свою военную технику или укрепление для введения наших десантников в заблуждение?» Но герцогиня Катерина живо ухватилась за мою идею и с появившимся блеском в глазах прокомментировала. «Нет, Бионика, они не станут этого делать, по крайней мере, массово, потому как все такие случаи будут немедленно задокументированы нами и предъявлены на всеобщее обозрение жителям империи. Мол, смотрите, бойцы Синего дома умышленно подставляют под удар гражданское население, которое клялись защищать. Это будет очень сильным психологическим ударом по позициям наших противников, население перестанет их поддерживать». «Именно так», — согласился я с сестрой. «Зоны безопасности для гражданского населения пусть назначит сам маршал Савас Ях, чтобы они не сильно мешали его военным планам. Но одну из них на планете Паада пусть обязательно сделает вокруг поселка Приозерье. Считайте это моим монаршим капризом». «Катерина, а ты назначь этому молоденькому репортеру из Приозерья какую-нибудь престижную награду по вашей журналистской линии и хорошую денежную премию. Только обязательно укажи, что это от государства Унатари за объективное освещение военных действий, и что зона безопасности вокруг Приозерья — результат его труда. Аналогичные награды нужно назначить еще нескольким репортерам из числа тех, чьи репортажи оказались самыми острыми и неприятными для нас. Принимать награду или нет — их личное право. Но мне почему-то кажется, что мало кто из журналистов откажется от столь редкой профессиональной награды, а особенно денег. Моя сестра весело рассмеялась. Это точно подмечено, Георг. Подавляющее большинство представителей второй по древности профессии мало чем отличаются от представителей первой. Подозреваю, что неожиданные деньги и слава повернут политический флюгер в их голове в диаметрально противоположную сторону. И тональность репортажей с фронта вскоре кардинальным образом изменится. Но как поступить с другими звездными системами Синего дома? Предлагаю аналогично определить там зоны безопасности, о чем заранее известить население, чтобы у мирных людей оставалось время и возможность покинуть опасные территории. Спешить с наземными операциями там не будем. Но вот захватить контроль над космическим пространством звездных систем нужно как можно скорее. Именно этим я и собираюсь заняться в самое ближайшее время. Старший офицер-тактик Макс Грегор описывал для меня расклад сил в соседней звездной системе УВИ, сопровождая показ слайдов с фотографиями вражеских звездолетов своими подробными комментариями. Перед нами ядро второго флота Синего дома. Снимки сделаны 40 минут назад с нашего фрегата-невидимки. 4 линкора типа «Монарх», 2 линкора типа «Тиран», 25 тяжелых штурмовых крейсеров, 9 устаревших ракетных «Ятаганов», 6 «Фламбергов» и 10 новеньких «Катан». Тяжелые калибры противника не стоят на месте, а постоянно перемещаются в пространстве, причем все время держат солидную дистанцию друг от друга. «Опасаются наших стелс-бомберов?» — предположил я. «Очень похоже на то», — согласился Макс Грегор. «Легких крейсеров немного, всего 30 дроздов. Зато кораблей малых классов хватает в избытке. 47 эсминцев типа «Мухоловка» и более 800 фрегатов, пироманы напополам с когтями». «800 фрегатов?» — не сдержал я удивленного возгласа. «Вот это да! Внушает уважение, хотя и половина из них — когти. Откровенное старье. Варп-маяк УВИ противник не отключает, словно специально приглашая нас. Но это откровенная ловушка, кронпринц. Прошу обратить внимание вот на эти кадры. Противник от самой станции УВИ почти на 5000 километров в нашу сторону установил цепочку мин с системой лазерного контроля и гравитационными детонаторами. Вот сделаны из близкого расстояния кадры этих мин с хорошим разрешением. Строго по прямой от станции УВИ в сторону звездной системы ПААДА тянулась кажущаяся бесконечной цепочка темных овальных объектов. Их были сотни, если не тысячи. «Да, противник хорошо подготовился», — согласился я задумчиво. «Мощность зарядов известна? Кронпринц — это типовые космические мины проекта «Подлец-4». Могут нести заряд от 1 до 50 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Конкретно мощность этих зарядов нам неизвестна, но в любом случае больше ни один наш фрегат-невидимка не сможет незамеченным прыгнуть из системы ПААДА. Даже при активированной системе невидимости из-за искривления пространства все равно сработают датчики отклонения лазерных лучей. Да и появление массивного объекта возле себя детекторы сразу обнаружат, после чего автоматически произойдет подрыв ближайших термоядерных мин. Заякорены они плотно. Заряды расположены через каждые 2 километра дистанции. Я попросил остановить картинку с минной преградой и крепко задумался. Противник откровенно не пожалел ресурсов на создание такого дорогостоящего заграждения и теперь приглашал наш флот совершить варп-прыжок в УВИ и принять бой на таких условиях. Если установлены самые мощные из возможных минных зарядов, то в термоядерном аду уцелеют разве что кэрриеры моего первого флота «Унатари», а все остальные корабли более меньших классов гарантированно погибнут, даже линкоры. «У нас есть альтернативные координаты для варп-прыжка в систему УВИ?» — спросил я своего офицера, но Макс Грегор лишь с сожалением покачал головой. Механоид через эту звездную систему не проходил. «Жаль. Придется моим кораблям прыгать прямо в минную ловушку. Других вариантов захода в систему УВИ не существовало. Но и это, если я правильно понимал, не последняя из проблем. Подозреваю, что за всеми перемещениями наших кораблей следят невидимки Синего дома. Да, мой принц, мы несколько раз фиксировали активацию средств дальней связи в системе ПААДА. Вот только вскрыть вражеские фрегаты-невидимки не смогли», — подтвердил офицер-тактик. Я так и думал. Если даже послать сперва малоценные корабли пробить брешь в минном поле, а потом уже основной флот, то противник однозначно увидит эти приготовления и примет меры. Например, пропустит первые корабли и активирует заряды уже при подходе основного флота. Или, если атакующих будет слишком много, уйдет от сражения в следующую звездную систему и отключит там варп-маяк. Нет, дать бой флоту Синего дома требовалось именно в системе УВИ. Причем посылать туда нужно было лишь небольшую группу кораблей, чтобы противник их не испугался и не отступил. Бой в явном меньшинстве на условиях противника. Для такой граничащей с самоубийством миссии требовались лучшие из лучших. Поэтому я попросил соединить меня с Никольтон Савойей. Командующая флотом 8-го сектора периметра ответила мгновенно. Спейс-майор Никольтон Савойя, несмотря на свою молодость, смотрелась очень солидно в безукоризненно сидящем на ней мундире старшего офицера космофлота. Давно уже прекратились все пересуды среди ее подчиненных, что флотом такого размера должен руководить офицер рангом не ниже адмирала. Капитаны флота 8-го сектора периметра не раз имели возможность убедиться в высоком профессионализме своей прекрасной командующей. Но сама Николь, подозреваю, все равно испытывала дискомфорт от несоответствия своего звания и должности. «Николь, помнится, раньше тебя интересовали новые военные тактики и участие в космических сражениях при изначально безнадежном раскладе сил», — закинул я удочку. В глазах девушки мгновенно загорелись искорки интереса, губы растянулись в красивой улыбке. «Ваше Величество, меня и сейчас интересуют новые знания». «Да и в космических сражениях веренный мне флот не участвовал уже почти полгода. Любой, даже самый отлаженный механизм портится и ржавеет от простоя. Так что мои офицеры и я лично будем рады любой активности». Я немного смутился, так как Николь была совершенно права. Ее флот излишне застоялся. Но мое нынешнее предложение касалось исключительно самой Николь, а не всего ее флота. Мне требовалась пара очень опытных помощников во время предстоящего сражения. Одним из них по умолчанию была Бионика. Андроид требовалась не только как незаменимая переводчица на язык исэков, но и отлично зарекомендовала себя в роли ассистентки. Вторая вакансия была открытой. Макс Грегор — талантливый офицер-тактик, но не имел большого опыта. Валиантон Корса, наоборот, обладала опытом, но по части самостоятельных решений и скорости реакции на быстро меняющиеся события откровенно проигрывала. Так что лучше Никольтон Савойи с ролью второго помощника командующего никто бы не справился. Когда я объяснил девушке свою идею и ее роль в ней, Николь некоторое время шокированно смотрела на меня, удивленно хлопая глазами, прежде чем ответить. Второй флот Синего дома почти без потерь раскатал наш пограничный флот Яйхо, составленный из кораблей легких классов. И ваше высочество желает снова встретиться с кораблями Синего дома на тех же самых условиях, только на сей раз лично повести в бой легкий флот. Я ничего не путаю. Все верно. Разве что ты забыла добавить, что на этот раз прорываться мы будем через установленное противником минное поле, улыбнулся в ответ. Николь вздрогнула, но затем неожиданно также заулыбалась. Соотношение 1:7 по кораблям, а по весу залпа так наверняка и все 1:50, да еще и минное поле. Умеете же вы, ваше величество, сделать девушке соблазнительное предложение? Разве могу я отказаться от столь заманчивой возможности весело провести время? Кронпринц, я в деле. Изменение репутации. Отношение к вам Никольтон Савойи улучшилось. Текущее отношение к вам Никольтон Савойи плюс 83. Абсолютное доверие. Изменение репутации. Отношение к вам фракции военных империй улучшилось. Текущее отношение к вам фракции военных империй плюс 59. Почтение. Изменение личной репутации с военными империи? Вообще-то я полагал, что инициировать такое изменение может только офицер ранга генерала или адмирала. Или адмирал должен согласовать подобное предложение меньшего по званию офицера. Я посмотрел на Никольтон Савойю и встретился с ней взглядом. Девушка расплылась в веселой улыбке. Я не стал уточнять, хотя и не понял, то ли Николь сама уже обладала подобными полномочиями отвечать за фракцию военных империй, то ли ее решение поддержали знакомые адмиралы. «Хорошо, Николь. Тогда отбери со своего флота 10 лучших фрегатов и 10 лучших легких крейсеров. Через час пусть присоединятся у 7-й планеты Паады к сборной, составленной из лучших кораблей других флотов. Проведем там тренировку на слаженность и сразу в бой. Вот теперь я доволен. Все корабли работали слаженно и четко. Держали позиции в формации, выполняли свои задачи и не терялись. «Нареканий нет», — произнес я в микрофон, и ответом мне стал восторженный рев человеческих и нечеловеческих глоток. 8 часов тренировки. Я сам едва не падал с ног от усталости. Команды отобранных лучших звездолетов из всех флотов Унатари тоже. Отработка согласованности действий потребовала гораздо больше времени, чем я предполагал. 1/2 часа на отдых. Затем отработаем еще раз вход в блокированную противником систему и разрыв дистанции. Если все снова получится, прыгнем в систему УВИ и порвем заждавшиеся уже нас звездолеты Синего дома. Снова ответом мне стал восторженный рев сотен глоток. Моральное состояние команд легкого флота было выше всяческих похвал. Никто не считал предстоящее мероприятие безнадежным. Наоборот, все капитаны были горды тем, что их включили в состав лучших из лучших, кто показательно отомстит Синему дому за разгром нашего пограничного флота Ейхо. Я прошел в кают-компанию легкого крейсера «Проклятие 80», который был выбран мною в качестве флагмана на предстоящий бой. Офицеры и капитан уважительно встали при моем появлении. Я занял свободный столик, и тут же бионика поставила передо мной поднос с разогретым обедом, а также указала сопровождавшей меня Николь Тонсавое на свободный стул. «Мой принц, я очень благодарна вашему высочеству, что впервые в боевой операции важная роль отведена роботам-андроидам», улыбнулась мне синтетическая красавица. «И вдвойне благодарна, что вы позаботились об андроидах, как о живых людях». Я кивнул. «Действительно, первым этапом операции я планировал образование широкой прорехи в минном поле. Сразу 2 десятка фрегатов, управляемых командами из андроидов, должны были совершить варп-прыжок примерно за минуту до основного флота. Всем участвующим в этом самоубийственном прорыве роботам было гарантировано восстановление аналогичных тел и сознаний из заранее сделанных бэкапов. Вроде бы самый обычный с моей стороны шаг, но он был очень позитивно воспринят как андроидами, так и военными моего флота. Кронпринц Георг в очередной раз показал, что для него важны все подчиненные, независимо от их расы», — подтвердила Николь, берясь за столовые приборы. «Бойцы ценят такое отношение к себе и боготворят своего командующего. Причем их вера в способность кронпринца Георга победить в любой ситуации просто непоколебима. У меня во флоте 8-го сектора периметра офицеры, не попавшие в число участников предстоящего сражения при самоубийственном раскладе сил, искренне обижаются и завидуют тем, кому повезло отобраться. Может, я скажу крамольную мысль, но зато это будет правдой. Если вдруг грядет раскол между государством Унатари и Империей, большая часть военных перейдет на сторону Унатари». «А ты сама?» — тут же уцепилась бионика за возможность выяснить что-то от обычно немногословной Николь. «Надеюсь, до такого разрыва все же не дойдет», — уклончиво ответила молодая командующая. «Я же мысленно для себя отметил изменившийся настрой Николь. Еще неделю назад девушка без колебаний ответила бы, что при любых обстоятельствах останется верна империи. Сейчас же, увидев подтверждение того, что правитель Унатари ей полностью доверяет и готов поручать самые ответственные задания, молодая командующая флотом уже начала колебаться и задумываться насчет обоснованности своей слепой преданности империи. Пользуясь случаем, я задал Николь вопрос о ней самой, чего ей не хватает в жизни после того, как прежние мечты о славе и боевых наградах сбылись». Николь Тонсавое тяжело вздохнула и ответила почти сразу, не раздумывая. «После своего стремительного взлета по военной карьерной лестнице я достигла потолка. Я имею большой опыт руководства Звездным флотом в боевых условиях и как командующая значительно способнее тех военных чинов в Генеральном штабе Империи, которые могут согласовать присвоение мне следующих званий. Они это также понимают, а потому никогда не согласятся признать мои заслуги и не позволят мне стать адмиралом. Будут ссылаться на молодой возраст, недостаточную выслугу лет или найдут массу других причин. Почему командующая внушительным флотом 8-го сектора периметра вдруг не должна получить адмиральское звание? А были ли в истории человечества примеры столь юных адмиралов Звездного флота?» Задал я вопрос своим прекрасным собеседницам. И бионика моментально ответила, что в базах данных она подобных случаев не обнаружила. «Вот в этом-то все и дело», — встрепенулась Николь. «Я могла бы навечно вписать свое имя в историю, если бы не закостенелость бюрократов Генерального штаба». Я задумчиво потарабанил пальцами по крышке стола, так как мечта Николь была трудноосуществимой даже для меня, правителя огромного звездного государства. Николь, не все адмиралы моего флота получали звания через военных империй. Например, Исеек Доминанте, Хераис Веш и Мас Аш стали адмиралами путем голосования Роя или были назначены королевой Роя. Как нынешнему хозяину Роя, мне совсем не трудно присвоить тебе адмиральское звание. Но, боюсь, такое пренебрежение армейскими традициями будет негативно воспринято военными империи, и тебе такой путь, наверное, не подходит. Девушка молча кивнула, внимательно слушая меня и не сводя с меня своих серых глаз. «Тогда для тебя я вижу только один путь. Доказать даже самым упертым скептикам свою компетентность, победив в боях нескольких признанных адмиралов. У тебя уже имеется определенная репутация как талантливого командующего флотом, и нужно ее всячески поддерживать. Я всячески буду помогать тебе в этом деле, однако основную часть работы придется проделать тебе самой». «Боюсь, даже королю государства Унатари не под силу выполнить твое желание». «Мне проще дать тебе титул и назначить правительницей звездной системы, чем сделать тебя адмиралом космического флота». «Ваше Величество, я все понимаю», — произнесла Николь с грустью в голосе, а потом вдруг оживилась и улыбнулась. «Хотя собственная звездная система и аристократический титул мне тоже не помешают». «Тогда, Николь, предлагаю тебе следующий уговор. Если предстоящее сражение в Уви пройдет успешно, я подарю тебе и твоим будущим потомкам эту звездную систему в вечное пользование. Слово кронпринца».